Путь достижения труден. Отсюда так мало действительно хотящих идти, хотя и много желающих. От желания до твердого решения воли большое расстояние. Каждый шаг означает преодоление и постоянную напряженность зоркости, устремление и непреклонной решимости. А препятствия громоздятся, как горы, и чем больше решимости, тем больше препятствий, ибо быстрота движения вызывает соответствующее сопротивление среды. На сопротивлении укрепляются силы, никто за другого не станет ходить. Сам сделаю и сам достигну. Первое правило ученика. Помогаем, когда действительно помощь нужна, но судить дайте нам. Надо понять полезность врагов и почему их допускаем. Каждый враг учит чему-то и что-то помогает усвоить. Полезность врагов неотрицаема. Кто же научит бдительности и зоркости, настороженности и осторожности? То, что дает враг и чему научает, ни друзья, ни окружающие не смогут восполнить, даже если бы и хотели. Только ненависть и злобу к врагам не будем растить, ибо эти чувства отравляют собственную систему и отемняют сознание. Мы готовы помогать, но нужна вместимость, чтобы помощь принять и не в той форме, которая ожидается. Мы видим лучше и дальше.